открывает окно, под снегом не видно крыш. Она говорит: ты помнишь, ты думал, что снег состоит из молекул. Когда дракон приземлился на поле, трудно считать, что ты спишь. Хотя сон был свойственным этому веку. Но время сомнений прошло, уже раздвинут камыш. Благоприятен брод через великую реку, а вода продолжает течь под мостом Мирабо. Но что нам с того? Это дело мастера Бо. У тебя есть большие друзья, они снимут тебя в кино. Ты лежишь в своей ванной, как среднее между Маратом и Архимедом. Они звонят тебе в дверь, однако входят в окно. И кто-то чужой рвется за ними следом. Они съедят твою плоть, как хлеб, и выпьют кровь, как вино. И взяв 3 рубля на такси, они отправятся к новым победам. А вода продолжает течь под мостом Мирабо. Но что нам с того? Это дело мастера Бо. Естественный шок, это с нервов спадает мох. И вопрос, отчего мы не жили так сразу? Но кто мог знать, что он провод, пока не включили ток? Наступает эпоха интернационального джаза. А вода продолжает течь под мостом Мирабо. Теперь ты узнал, что ты всегда был мастером Бо. А любовь — это метод вернуться домой. Любовь — это дело мастера Бо.